Вот путь. Смотри, вот путь, сияющая нить, где балансиром служит безупречность. Вот путь, в конце того пути слияние с Творцом на вечность. Вот путь, как лезвие клинка, где каждый шаг победа над собой. Тот путь, как вызов, как награда, и только Бог здесь каждый миг с тобой. Вот путь без жалости к себе, путь воина навстречу смерти. И этот путь длиною в жизнь, победа здесь, свобода и бессмертие. Смотри, вот путь, сумеешь устоять, стать мудростью, любовью, с силой слиться. Бог ждет тебя. Ты хочешь так идти? Способна ты отважиться, решиться? С улыбкой навстречу смерти, каждый день, как в последнюю битву, любовью по лезвию жизни в обитель Творца к единству.